«Я надеюсь, вы простили мне каюту номер 17», — сказала я, улыбаясь милейшим образом. «Я полагаю, это не по-христиански иметь зуб против кого угодно», — сказал мистер Чичестер холодно. «Но помощник капитана действительно обещал мне эту каюту». «Помощники весьма занятые люди, не так ли?» — сказала я неопределенно. «Я полагаю, что они довольно забывчивы». Мистер Чичестер не ответил. «Это ваша первая поездка в Африку?» — спросила я оживленно. «В Южную Африку, да, но я работал 2 последних года среди каннибальских племен в дебрях Восточной Африки». «Потрясающе! Вам, наверное, не раз приходилось спасаться бегством?» «Спасаться бегством? Ну да, чтобы не быть съеденным». «Вы не должны относиться к священным вещам легкомысленно, мисс Бедингфилд». «Я не знала, что каннибализм – нечто священное», – резко ответила я. Не успела я это сказать, как новая мысль поразила меня. «Если действительно мистер Чичестер провел 2 последних года в глубинах Африки, почему он не загорел? Его кожа была розово-белой, как у ребенка. Тут явно было что-то не так. Однако его поведение и голос вполне соответствовали образу священника. Даже слишком. Быть может, он просто играл роль миссионера и иногда переигрывал?» Я попыталась вспомнить викариев, которых знала в Литл-Хэмпсли. Некоторые мне нравились, другие нет, но ни один из них не походил на мистера Чичестера. Они были человечны, а он был поглощен своей особой. Пока я все это обдумывала, на палубе появился сэр Юстас Педлер. Поравнявшись с мистером Чичестером, он остановился, поднял листок бумаги и протянул миссионеру, заметив: «Вы что-то уронили». Он прошел дальше, не задерживаясь, и, возможно, не заметил волнения мистера Чичестера, но я заметила. Не знаю, что он уронил, но, получив это обратно, сильно разволновался. Он буквально позеленел и скомкал клочок бумаги. Мои подозрения возросли стократно. Он поймал мой взгляд и поспешил заметить: «Отрывок проповеди, которую я сочиняю», — сказал он с болезненной улыбкой. «Действительно?» — вежливо поинтересовалась я. «Отрывок проповеди, как бы не так. Нет, мистер Чичестер, слабовато ваше объяснение». Он вскоре покинул меня, бормоча извинения. О, как мне хотелось, чтобы именно я подняла ту бумажку, а не сэр Юстас Педлер. Ясно одно, мистера Чичестера нельзя исключить из списка подозреваемых. Я склонялась к тому, чтобы передвинуть его на первое место. После ленчи я зашла в салон выпить кофе и заметила сэра Юстаса и Пиджита, сидящих вместе с миссис Блэйр, и я решила присоединиться к ним. Они говорили об Италии. «Но это вводит в заблуждение», — настаивала миссис Блэйр. «Аквакалда, несомненно, должно означать холодную воду, а не горячую». «Вы не преподаватель латыни», — сказал сэр Юстас, улыбаясь. «Мужчины так упиваются своим знанием латыни», — сказала миссис Блэйр, «но я заметила, что когда вы просите их перевести надписи в старых церквах, они не могут, они что-то мямлят и еле выходят из положения». «Совершенно верно», — согласился полковник Рейс. «Я всегда нахожу выход». «Но я люблю итальянцев», — продолжала миссис Блэйр. «Они такие обязательные, хотя это и бывает обременительно. Вы спрашиваете их, как пройти куда-нибудь, и вместо того, чтобы сказать сначала направо, затем налево или что-нибудь вразумительное, они изливают на вас такой поток благожелательных указаний, что совершенно сбивают с толку, и лишь тогда вежливо берут вас за руку и ведут». «Вы это также заметили во Флоренции, Пиджит?» – спросил сэр Юстас, поворачиваясь с улыбкой к секретарю. Почему-то вопрос привел в замешательство мистера Пиджита. Он запнулся и покраснел. «А, точно так, да, точно так». Затем, пробормотав извинения, он поднялся и вышел из-за стола.